Глава 35. Хотелось каждому из выродков расквасить морду, но надо было сдержаться. Следовало скорее увести Агнес отсюда, потому что я не мог уже ею рисковать. «Я сдамся», — звучало эхом в ушах. «Выдумала тоже». Чтобы не вздумали подозревать меня и девушек хоть в чем-то, я заставил всех стражей оправдываться и лебезить. И пробуждая каждого выродка по отдельности, я просматривал его память. Действовать приходилось как никогда быстро, чтобы маг-страж не заметил. Ему-то казалось, что эти мерзавцы просто долго просыпаются. Подавляющая их часть была массовкой, пьяной толпой, возбужденной невидалью, поимкой ведьмы. С отвращением считал я желание большинства — крови. И самого ужасного, что может произойти с невинной девушкой. Для них ведьмы. Но это была моя Агнес, моя! Только один из толпы оказался просто трусом. Пошел, лишь бы товарищи не засмеяли, но и его завела девушка, пойманная в сеть. Разорвал бы уродца на куски за подслушанные мысли. Однако у четверых бандитов с разных ракурсов я увидел в памяти сцену не только в шатре, но и в каком-то переулке. Несчастную Ранди в слезах, мерзкие рожи на нее напавших и Агнес, прекрасную и устрашающую. Верхом на каменном ящере, с развивающимися волосами и гневным лицом. «Если бы передо мной снова стоял выбор, я бы все равно выбрала тебя», сказала она мне перед расставанием, «и я не смог сейчас иначе, я выбрал Агнес». Взгляд в осоловелые зрачки, небольшой ментальный рывок, и я потер у всех четверых все, что относилось к магии тентантов. Кто знает, насколько умелый дознаватель будет их допрашивать. Так пусть он видит только пьянь, которая обижает девушку. А провалы в памяти — норма для выпивох. По обрывкам воспоминаний я выяснил, что с этими четверыми был пятый. И только в цитадели памяти одного из окосевших рыл я увидел больницу и фельдшера. Зачинщика всего этого беспредела я пробудил последним, будто случайно уронив его рожей об угол стола. Тот рухнул на пол, затем встал на четвереньки с окровавленной физиономией, ничего не соображая, и замычал, хлюпая юшкой. «Упс», — сказал я, — «не обязательно, просыпаясь, падать носом в пол». Не дав негодяю вытереться, стражи сковали ему руки наручниками за спиной и поставили на ноги, а я оттер пальцы платком и надел перчатки. Арестованных построили, собираясь выводить, их окружили стражи с саблями наголо, под делом. Я вышел из шатра первым. «Благодарим, ваша светлость, за помощь в поимке злоумышленников. Еще раз приносим извинения», — сказал мне капитан стражей. «Накажите мерзавцев», — ответил я сухо, «по всей строгости закона, что прочим неповадно было». Я оглянулся, и сердце у меня оборвалось. Агнес с Ранди нигде не было. «Ваша светлость!» — подскочил ко мне круглолицый стражник. «Барышни были доставлены в гостиницу. Одной из них стало плохо, но возница уже вернулся. Сани вас ждут!» Я выдохнул с облегчением, но велел сначала возчику отвезти меня к больнице, мол, мне нужны успокоительные капли для моих подопечных. Капитан был рьяным, и претензии ему не понравились. Кто знает, может, и меня захочет проверить. В приземистом здании, выкрашенном в розовый и зеленый, все прошло без сучка, без задоринки. Пожилой доктор в очках выдал мне капли, мазь для заживления синяков и ссадин, и сам не заметил в непринужденной беседе, как рассказал, что ночью спать всем тут не давал полуумный, который болтал про летающие гигантские рога. Но, судя по ране, его пырнул обычный бык. Я проявил любопытство, и доктор любезно показал мне сумасшедшего, лежащего на койке прямо в коридоре. Красномордый молодой мужик и сейчас подвывал, выставив из-под одеяла перебинтованную ногу. Я склонился к нему, и все повторилось. Взлом сознания через зрачки, поиск нужной сцены в цитадели памяти и белое пятно вместо образа Агнес. Этому я еще и подкрутил стоящего рядом быка, превратив его в разъяренное чудовище. Теперь все сходится. Мужик перестал вопить, притих. Так и бывает. Человеку нужны поддающиеся объяснению события. То, что он не может принять, психика либо вытесняет в дальние глубины, либо рушится. Бык был вполне объясним. Словом, покривившись и слегка покривив душой, я даже помог этому выродку, хотя можно было, конечно, и ногу сломать коленкой назад. Впрочем, Агнес уже отлично его наказала. Я невольно загордился ею. И рванул на всех парах обратно в гостиницу, надеясь, что она не сбежала снова. Не дыша, стараясь ступать неслышно, я подошел к двери апартаментов Агнес. Сердце забилось так, что, казалось, вылетит из груди. Надо было постучать. Я просто толкнул дверь, почувствовал себя вором, но вошел. Она спала. Не на кровати. В гостиной, полусидя на кушетке, в платье, приобняв подушку, словно хотела лишь закрыть глаза на минутку, и выключилась. Я услышал посапывание из соседней комнаты, наверняка Ранди. Тихонько, стараясь не дышать, я прошел мимо кресел, на которые была сброшена верхняя одежда, и остановился возле Агнес. На ее щеке краснела ссадина, под глазами пролегли темные тени, но все равно она была невероятно красива. Ее окружала аура, полная магии. Наверное, опять Ранди поделилась. Хорошо, что после встречи со стражей. Я замер. Затем осторожно, заглушая магией звуки собственных движений, сел рядом. Я просто не мог уйти. Она была здесь, она дышала, слегка морщилась. Видимо, снился сон. Я мог заглянуть в него, но не стал, не имел права. Как судорога прокатилась по телу совсем не физическая боль. Я отказался от нее сам. И я был прав, но я не могу без нее. Диссонанс чувств и мыслей затихал по мере того, как я смотрел на спящую Агнес. Утреннее солнце пробралось в светлые завитки ее волос, касалось нежной щеки и будто показывало мне то, чего я не видел, ее чистоту. И в этом был парадокс. Агнес применила ночью темное колдовство, такие артефакты были в числе запрещенных, но защитила подругу. У нее не было своей магии, но она ринулась одна на пятерых здоровых мужчин, не побоялась. «Я совсем тебя не знаю, Агнес», — проговорил я одними губами, и волна мурашек и нежности прокатилась по рукам. На столике рядом, между серебряными трехъярусными блюдами, заполненными пирожными с кремом и ягодами, корзиночками с икрой и розовыми бутонами из ветчины и буженины, лежал слегка помятый раскрытый конверт. Я аккуратно вытащил исписанный лист. Пробежал глазами по строкам и обомлел. То есть Агнес в самом деле решила сдаться стражем? Разве она не понимает, что ей грозит, безумная? Я взглянул на нее ошарашенно. Я же сказал, что не сдам ее и найду решение, но она его не приняла. И это снова вызвало уважение, то чувство, которое я так редко испытываю к людям. Агнес повернулась на бок, подтянула колени к животу и, тяжело вздохнув во сне, преклонила голову на позолоченную верхушку спинки. Агнес была при этом такой хрупкой, маленькой, несчастной, что я внезапно решил для себя, я никуда не уйду и ее не отпущу, пока жив. И если она не научилась видеть границы, я научу ее. И если она впутается в неприятности, мы выпутаемся вместе. Я буду строг, когда надо, и буду любить ее, потому что иначе не могу. Она вновь вздохнула. Я подумал, что в такой позе у нее заболит шея или спина, окутав ее, как шалью, голубой энергией покоя, чтобы не разбудить, я осторожно взял Агнес на руки. Спальня была занята, я перенес Агнес в свою. Уложил на подушки, баюкая в энергии спокойствия и расслабления. Складка на лбу Агнес разгладилась. Я поднес осторожно ладонь к ее макушке и направил струящийся поток волшебства, говоря про себя: «Вот так, милая. Не нужны нам стрессы и посттравматический синдром. Пусть вся тяжесть уходит прочь из твоей головы. Да, это случилось с тобой сегодня, но тебе наплевать, потому что ты сильная и особенная. Ты победила их всех, и тебе ничего не страшно». Темная дымка, едва заметная, отделилась от светлых волос Агнес и улетучилась. Она бессознательно растянулась на кровати, подложила руку под подушкой под щекой. Я накрыл Агнес покрывалом и, не раздеваясь, лег с другой стороны. Потом приподнял свою подушку и сел, потому что пока она рядом, я не мог на нее не смотреть. Как же сладко я спала. Я потянулась еще, утопая щекой в мягкой подушке, тут же распахнула глаза. «Откуда она?» И подскочила. Рядом со мной полулежал слегка взъерошенный, красивый, как бог Алгви, опираясь локтем о вторую подушку. Он смотрел на меня. «Не бойся, Агнес, тебя здесь никто не обидит», — сказал он мягко. Я резко села и убедилась в том, что одета. Он, впрочем, тоже. Даже сапоги не снял. Алви улыбался, а в моей голове эхом пронеслось воспоминание о том, как он вынес вердикт и готов был казнить меня без подписи и печати. Возможно, лишь для торжества справедливости и спас. Горло перехватило. «Зачем кто-то еще, если вы в этом так талантливы?» — вырвалось у меня. «Разве на правду обижаются?» — усмехнулся он, впрочем, совсем не ехидно, как умеет. Сердце мое забилось бешено, с чего вдруг угас его запал. Неужели он изменил свое мнение? «На что и как, я сама решу», — сказала я тише. «Вот так?» — Алви показал мне на конверт с признанием. «Зачем, Агнес?» «Затем», — ответила я, пытаясь унять колотящиеся птицей в груди сердце, что я не ищу снисхождения и принимаю все как есть. «Вы сами сказали, господин ректор, вернемся в академию, вы лишите меня магии и отправите ко всем чертям. Я просто переставила чертей в том порядке, в котором считаю нужным. В конце концов, не вам, а мне с ними общаться». «Агнес...» Он покачал головой и посмотрел на меня почему-то укоризненно, хотя не имел на то никакого права. Затем вдруг так тепло улыбнулся и протянул руку к моей, что я смутилась. Я ожидала от него всего, что угодно, только не этого. И потому, отбросив покрывало, вскочила с кровати, спасаясь с нее, словно с палубы тонущего корабля. Едва не запуталась свисшим до пола покрывали, отшвырнула его прочь и все же встала на ноги, обнаружив себя совсем не в тех апартаментах, в которых отключилась. «Боже мой, да что происходит?» Алви тоже встал, посмотрел на меня пристально. «Это была ошибка». «Возможно, лишь ошибка», — пробормотала я, «а не вероломное темное колдовство. Уж простите». «Ничего, эти ублюдки донесут про запрещенные тентанты, которые я применяла. Дознаватель подтвердит их показания, считав память, а все встанет на круги своя. Меня как ведьму отправят в Десвальд, и дело с концом. Вы сможете выдохнуть, а сейчас мне надо идти к Ранди». Я отвернулась, потому что вдруг поняла, что мне до дрожи хочется остаться и согласиться со всем, что он скажет, лишь бы снова обнял. Но достоинство не позволяло. Я направилась к двери, дернула за ручку. Заперто. На мои плечи опустились теплые руки. «Никто не сможет подтвердить показания», — тихо проговорил Алви мне на ухо, почти касаясь губами, отчего по моей спине пробежали волны мурашек. «Мало ли что несут пьяные выродки». Я развернулась, не поверив своим ушам. Он стоял ко мне почти вплотную, окутывая сияющей аурой. «Ведьмы не было», — добавил Алви, глядя мне в глаза. «Как и запрещенных тентантов. Ничего не было. А за устроенный беспредел насильников по головке не погладят». «Постой, ты не мог?» «Я все могу. Я магистр магии. И герцог. Мне поверят прежде всего. Половина этого города принадлежит моей семье, а потом... Доказательств нет, даже ментальных». Секунда на вдох, в мыслях хаос, но я опомнилась. «Это не по твоим правилам. Как же святые принципы благородства? Почему?» «Потому что я люблю тебя, и это моя проблема». Зачем-то повторил он свои слова, но сейчас они прозвучали совсем иначе. Голова моя закружилась, словно он выбил опору из-под моих ног этой самой внезапной мягкостью. «Так не бывает». Я сглотнула, слова не находились, а от Алви исходило сияние гораздо сильнее, чем обычно. «Ты не мог сделать то же самое, за что казнишь меня», — пробормотала я, совершенно сбитая с толку. «Почти тоже. Они», — подчеркнул он, — «виноваты. Я видел в их воспоминаниях все, что творилось, и все, что они хотели сделать, так что я буду счастлив, когда им поджарят пятки. Еще больше, если зачинщиков вздернут. Просто скажи спасибо». «Тебе произнести подобное оказалось трудно». Так хотелось, чтобы он сказал: «Прости, я погорячился и просто обнял». «Но ведь ты перегнула палку». Вместо этого с видом вечно правого преподавателя произнес Алви. «А ты нет?» — сощурилась я, начиная злиться. Да, от того, что он стоял так близко, от его взгляда каждая моя клетка трепетала, но разум был возмущен. Двойные стандарты особенно раздражают, когда касаются тебя лично. «У меня смягчающие обстоятельства», — склонил на бок голову Алви. «Никто не должен был заподозрить тебя хоть в чем-то. Твой браслет...» Он взял меня за запястье, еще недавно закованное в позорный символ наказания. Я задрала рукав платья до локтя. «Его нет». Глаза Алви широко раскрылись. Даже приятно было видеть его настолько пораженным. «Что ты с ним сделала? Ведь он только что был...» «Сплыл». Наг в палатке предсказателя прикоснулся, и браслет упал. Выпалила я полуправду. Наг сгробастал его себе, чем-то ему Лада не особенно ценен. Я не стала сражаться за такое сокровище. «Что, господин ректор, будете казнить снова?» «Нет». «Отчего так?» Алви осторожно прикоснулся к моей скуле. «Болит?» «Нет, немного, неважно». «Важно». К моему изумлению, Алви достал из кармана маленькую склянку и концом пальца нанес мазь на ноющую щеку, отодвинув мои волосы другой рукой. От прикосновения я втянула сквозь зубы воздух. «Тш, сейчас пройдет. Я наполнил мазь энергией до краев, чувствуешь?» Проговорил Алви. Я отвела глаза, не ответив, но мне сразу стало легче. В скуле защекотало крошечными пузырьками, словно он втер не мазь, а шампанское с веселящей пыльцой. Произошедшее в мою голову никак не укладывалось. Забота была приятной, а сердце волновалось. Алви будто пытался все переиграть, но своих слов обратно не взял. «Если ты не будешь меня сейчас казнить, я пойду», — сказала я, глядя в пол. Ранди тяжело пережила нападение, только с помощью ментальной магии она смогла заснуть. Когда проснется, я должна быть рядом. «А ты? Как ты себя чувствуешь?» «Не знаю. По крайней мере, честно. Алви меня спас, я это понимала. Но все равно ждала, что он скажет это. То, что не прав, и что в крайних случаях можно поступать так, как единственно возможно, а не так, как правильно, по кем-то написанному закону. Не потому, что он герцог, а я никто, а просто потому, что иначе не получится, если любишь. Не знаю, откуда я взяла, но почему-то сейчас почувствовала это всем своим существом. Не может быть дифференцированных статусов и разных уровней, когда любовь настоящая. Она все уравнивает». «Хорошо, отдыхай», — сказал Алви. Его ладонь скользнула по моим волосам, потом по плечу и предплечью. Обожгла прикосновением пальцы, и он открыл ключом дверь. «Я не собираюсь тебя казнить ни сейчас, ни потом. Через пару часов мы уезжаем в Розендорф, дела надо завершить. Я отлучусь, но дай мне слово не сбегать и...» Он обернулся к брошенному на кровати конверту. «И не делать глупостей». Несмотря на вновь вспыхнувшую бурю эмоций от его слов, глупости в мои планы не входили. А эти пару часов были просто необходимы, поэтому я сказала: «Ладно». В комнате меня ждала Ранди и ритуал.